Глава 11. Князь ушел из гостиной и затворился в своей комнате. К нему тотчас же прибежал Коля утешать его. Бедный мальчик, казалось, не мог уже теперь от него отвязаться. — Это хорошо, что вы ушли, — сказал он. — Там теперь кутерьма еще пуще, чем давеча, пойдет. И каждый этот день у нас так. И все через эту Настасью Филипповну заварилось. — Тут у вас много разного наболело и наросло, Коля, — заметил князь. — Да, да, наболело. Про нас и говорить нечего. Сами виноваты во всем. А вот у меня есть один большой друг, этот еще несчастнее. Хотите, я вас познакомлю? — Очень хочу. — Ваш товарищ? — Да, почти как товарищ. Я вам потом это все разъясню. — Хороша, Настасья Филипповна, как вы думаете? Я ведь ее никогда еще до сих пор не видывал, а ужасно старался. Просто ослепила. Я бы Ганьке все простил, если бы он по любви. Да зачем он деньги берет, вот беда. — Да, мне ваш брат не очень нравится. — Ну, еще бы. Вам-то после... А знаете, я терпеть не могу этих разных мнений. Какой-нибудь сумасшедший или дурак, или злодей в сумасшедшем виде даст пощечину, и вот уж человек на всю жизнь обесчещен и смыть не может иначе, как кровью, или чтобы у него там на коленках прощения просили. По-моему, это нелепый деспотизм. На этом Лермонтова драма «Маскарад» основана, и глупо, по-моему. То есть, я хочу сказать, ненатурально. Но ведь он ее почти в детстве писал. Мне ваша сестра очень понравилась. Как она в рожу-то Ганьке плюнула. Смелая Варька. А вы так не плюнули, я уверен, что не от недостатка смелости. Того вот она, и она сама легка на помине. Я знал, что она придет. Она благородная, хоть и есть недостатки. А тебе тут нечего. Прежде всего, накинулась на него Варя. Ступай к отцу. Надоедает он вам, князь? Совсем нет, напротив. Ну... Старшая пошла. Вот это в ней и скверно. А, кстати, я ведь думал, что отец, наверное, с Рогожиным уедет. Каяться должно быть теперь. Посмотреть, что с ним в самом деле, — прибавил Коля, выходя. Слава богу, увела и уложила маменьку, и ничего не возобновлялось. Ганя сконфужен и очень задумчив. Да и есть о чем. Каков урок? Я поблагодарить вас еще раз пришла и спросить, князь, вы до сих пор не знавали Настасью Филипповну? Нет, не знал. С какой же стати вы сказали ей прямо в глаза, что она не такая? И, кажется, угадали. Оказалось, что и действительно может быть не такая. Впрочем, я ее не разберу. Конечно, у нее была цель оскорбить, это ясно. Я и прежде о ней тоже много странного слышала. Но если она приехала нас звать, то как же она начала обходиться с мамашей? Птицын ее отлично знает. Он говорит, что и угадать ее не мог давеча. А с Рогожиным? Так нельзя разговаривать, если себя уважаешь. В доме своего маменька тоже о вас очень беспокоится. — Ничего, — сказал князь и махнул рукой. — И как это она вас послушалась? — Чего послушалась? — Ну, вы ей сказали, что ей стыдно, и она вдруг вся изменилась. — Вы на нее влияние имеете, князь, — прибавила, чуть усмехнувшись, Варя. Дверь отворилась, и совершенно неожиданно вошел Ганя. Он даже и не поколебался, увидев Варю. Одно время постоял на пороге и вдруг с решимостью приблизился к князю. — Князь, я сделал подло. Простите меня, голубчик, — сказал он вдруг с сильным чувством. Черты лица его выражали сильную боль. Князь смотрел с изумлением и не тотчас ответил. — ну простите же, — нетерпеливо настаивал Ганя. — Ну хотите, я вашу руку сейчас поцелую? Князь был поражен чрезвычайно и молча обеими руками обнял Ганю. Оба искренне поцеловались. «Я никак не думал, что вы такой», — сказал, наконец, князь, с трудом переводя дух. «Я думал, что вы не способны повиниться-то. Из чего я взял давеча, что вы идиот? Вы замечаете то, чего другие никогда не заметят. С вами поговорить бы можно, но...» «Лучше не говорить. Вот пред кем еще повинитесь», — сказал князь, указывая на Варю. «Нет, это уж все враги мои. Будьте уверены, князь, много проб было. Здесь искренне не прощают». Горячо вырвалось у Гани, и он повернулся от Вари в сторону. «Нет, прощу», — сказала вдруг Варя. и к Настасье Филипповне? Вечером поедешь? Поеду, если прикажешь. Только лучше сам посуди. Есть ли хоть какая-нибудь возможность мне теперь ехать? Она ведь не такая. Она видишь, какие загадки загадывает? Фокусы. И Ганя злобно засмеялся. Сама знаю, что не такая и с фокусами. Да с какими? И еще смотри, Ганя, за кого она тебя сама почитает. Пусть она руку мамаши поцеловала. Пусть это какие-то фокусы, но она все-таки ведь смеялась же над тобой. Это не стоит 75 тысяч, ей-богу, брат. Ты способен еще на благородные чувства, потому и говорю тебе. Эй, не езди сам. Эй, берегись. Не может это хорошо уладиться. Сказав это, вся взволнованная Варя быстро вышла из комнаты. — Вот они все так, — сказал Ганя, усмехаясь. — Неужели они думают, что я этого сам не знаю? Да ведь я гораздо больше их знаю. Сказав это, Ганя уселся на диван, видимо, желая продолжить визит. — Если знаете сами, — спросил князь довольно робко, — как же вы этакую муку выбрали, зная, что она в самом деле 75 тысяч не стоит? — Я не про это говорю, — пробормотал Ганя. — Кстати, скажите мне, как вы думаете, я именно хочу знать ваше мнение. Стоит эта мука 75 тысяч или не стоит? — По-моему, не стоит. — Ну уж известно. — И жениться так стыдно? — Очень стыдно. — Ну так знаете же, что я женюсь, и теперь уж непременно. Еще давеча колебался, а теперь уж нет. Не говорите. Я знаю, что вы хотите сказать. Я не о том, о чем вы думаете. А меня очень удивляет ваша чрезвычайная уверенность. — В чем? Какая уверенность? — В том, что Настасья Филипповна непременно пойдет за вас, и что все это уже кончено. А во-вторых, если бы даже и вышло, что 75 тысяч вам так и достанутся прямо в карман. Впрочем, я, конечно, тут многого не знаю. Ганя сильно пошевелился в сторону князя. — Конечно, вы всего не знаете, — сказал он. — Да из чего бы я стал всю эту обузу принимать? Мне кажется, что это сплошь да рядом случается. Женятся на деньгах, а деньги у жены. — Нет, у нас так не будет. Тут есть обстоятельства, — пробормотал Ганя в тревожной задумчивости. — А что касается до ее ответа, то в нем уже нет сомнений, — прибавил он быстро. — Вы из чего заключаете, что она мне откажет? — Я ничего не знаю, кроме того, что видел. Вот и Варвара Ардалионовна говорила сейчас. — Это они так не знают уж, что сказать. Она Драгожиным, она смеялась, будьте уверены, это я разглядел, это видно было. Я давеча побоялся, а теперь разглядел. Или, может быть, как она с матерью и с отцом? И с Варей обошлась? И с вами? Пожалуй. Но тут старинное бабье мщение, больше ничего. Это страшно раздражительная, мнительная и самолюбивая женщина. Точно чином обойденный чиновник. Ей хотелось показать себя и все свое пренебрежение к ним, ну и ко мне. Это правда, я не отрицаю. А все-таки за меня выйдет. Вы не подозреваете, на какие фокусы человеческое самолюбие способно. Вот она считает меня подлецом за то, что я ее, чужую любовницу, так откровенно за ее деньги беру. А и не знает, что иной бы ее еще подлее надул. Пристал бы к ней, начал бы ей либерально-прогрессивные вещи рассыпать, да и из женских разных вопросов вытаскивать. Так она бы вся у него в игольное ушко, как нитка, прошла. Уверил бы самолюбивую дуру, и так легко, что ее за благородство сердца и за несчастье только берет. А сам все-таки на деньгах бы женился. Я не нравлюсь тут, потому что вилять не хочу, а надо бы. А что сама делает, не то же ли самое? Так за что же после этого меня презирает, да игры эти затевает? От того, что я сам не сдаюсь, да гордость показываю. Ну да увидим. Неужели вы любили ее до этого? Любил вначале. Ну да довольно. Есть женщины, которые годятся только в любовнице и больше ни во что. Я не говорю, что она была моей любовницей. Если захочет жить смирно, и я буду жить смирно. Если же взбунтуется, тотчас же брошу, а деньги с собой захвачу. Я смешным быть не хочу, Прежде всего, не хочу быть смешным. — Мне все кажется, — осторожно заметил князь, — что Настасья Филипповна умна. К чему же ей, предчувствуя такую муку, в западню идти? Ведь могла бы из другого выйти. Вот что мне удивительно. — А вот тут и расчет. Вы тут не все знаете, князь, тут... И, кроме того, она убеждена, что я ее люблю до сумасшествия, клянусь вам. И знаете ли, я крепко подозреваю, что и она меня любит. По-своему, то есть, знаете, поговорку «кого люблю, того и бью». Она всю жизнь будет меня за Валета Бубнова считать. Да это-то ей, может быть, и надо. И все-таки любить по-своему. Она к тому приготовляется, такой уж характер. Она чрезвычайно русская женщина, я вам скажу. Ну, а я ей свой готовлю сюрприз. Эта давешняя сцена с Варей случилась нечаянно, но мне в выгоду. Она теперь видела, убедилась в моей приверженности, что я все связи для нее разорву. Значит, и мы не дураки, будьте уверены. Кстати, уж вы не думаете ли, что я такой болтун? Я, голубчик князь, может, и в самом деле дурно делаю, что вам доверяюсь. Но именно потому, что вы первый из благородных людей мне попались, я на вас и накинулся. То есть накинулся, не примите за каламбур. Вы за давешнее ведь не сердитесь, а? Я первый раз, может быть, в целые 2 года по сердцу говорю. Здесь ужасно мало честных людей, честнее птицы на нет. Что? Вы, кажется, смеетесь, али нет? А, подлецы любят честных людей, вы этого не знали? А я ведь... А, впрочем, чем я подлец? Скажите мне по совести, что они меня вслед за нею подлецом называют. И знаете, вслед за ними и за нею я и сам себя подлецом называю. Вот что подло, так подло. — Я вас под лицом теперь уже никогда не буду считать, — сказал князь. — Давеча я вас уже совсем за злодея почитал. И вдруг вы меня так обрадовали. Вот и урок. Не судить, не имея опыта. Теперь я вижу, что вас не только за злодея, но и за слишком испорченного человека считать нельзя. Вы, по-моему, просто самый обыкновенный человек, какой только может быть. Разве только что слабый очень и нисколько не оригинальный. Ганя язвительно про себя усмехнулся, но смолчал. Князь увидал, что отзыв его не понравился, сконфузился и тоже замолчал. — Просил у вас отец денег? — спросил друг Ганя. — Нет. — Будет, не давайте. А ведь был даже приличный человек, я помню. Его к хорошим людям пускали. И как они скоро все кончаются, все эти старые приличные люди. Чуть только изменились обстоятельства, и нет ничего прежнего. Точно порох сгорел. Он прежде так не лгал, уверяю вас. Прежде он был только слишком восторженный человек. И вот во что это разрешилось. Конечно, вино виновато. А знаете ли, что он любовницу содержит? Угу. Он уже не просто невинный лгунишка теперь стал. Понять не могу. Долготерпение матушки. Рассказывал он вам про осаду Карса? Или про то, как у него серая пристяжная заговорила? Он ведь до этого даже доходит. И Ганя вдруг так и покатился со смеху. — Что вы на меня так смотрите? — спросил он князя. — Да я удивляюсь, что вы так искренне засмеялись. У вас, право, еще детский смех есть. Давеча вы вошли мириться и говорите, хотите, я вам руку поцелую? Это точно как дети бы мирились. Стало быть, еще способны же вы к таким словам и движениям. И вдруг вы начинаете читать целую лекцию об этом мраке и об этих 75 тысячах. Правда, все это как-то нелепо и не может быть. Ну и что же вы заключить хотите из этого? То, что вы нелегкомысленно ли поступаете, слишком не осмотреться ли вам прежде? Варвара Ардалионовна, может быть, и правду говорит? Нравственность. Что я еще мальчишка, это я и сам знаю. Горячо перебил Ганя, и уж тем одним, что с вами такой разговор завел. Я, князь, не по расчету в этот мрак иду. Продолжал он, проговариваясь, как уязвленный в своем самолюбии молодой человек. По расчету я бы ошибся, наверное. Потому и головой, и характером еще не крепок. Я по страсти, по влечению иду. Потому что у меня цель капитальная есть. Вы вот думаете, что я 75 тысяч получу и сейчас же карету куплю? Нет. Я тогда 3-й год не старый сюртук донашивать стану и все мои клубные знакомства брошу. У нас мало выдерживающих людей, хоть и все ростовщики. А я хочу выдержать. Тут главное довести до конца вся задача. Птицын 17 лет на улице спал, перочинными ножичками торговал и с копейки начал. Теперь у него 60 тысяч. Это только после какой гимнастики? Вот эту-то я всю гимнастику и перескочу, и прямо с капитала начну. Через 15 лет скажут: вот Иволгин, король иудейский. Вы мне говорите, что я человек неоригинальный. Заметьте себе, милый князь, что нет ничего обиднее человеку нашего времени и племени, как сказать ему, что он неоригинален, слаб характером, без особенных талантов, человек обыкновенный. У меня даже хорошим подлецом не удостоили счесть. Знаете, я вас давеча съесть за это хотел. Вы меня пуще Япончина оскорбили, который меня считает. И без разговоров, без соблазнов, в простоте души, заметьте это, способным ему жену продать. Это, батюшка, меня давно уже бесит. И я денег хочу. Нажив деньги, знаете, я буду человек в высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже таланты дают, да, и будут давать до скончания мира. Вы скажете, это все по-детски или, пожалуй, поэзия? Что ж, тем мне же веселее будет, а дело все-таки сделается. Доведу и выдержу. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Меня Япончин почему так обижает? По злобе, что ли? Никогда-с. Просто потому, что я слишком ничтожен. Ну-с. А тогда? Однако же довольна и пора. Коля уже 2 раза нос выставлял. Это он вас обедать зовет. А я со двора. Я к вам иногда забреду. Вам у нас недурно будет. Теперь вас в родню прямо примут. Смотрите же, не выдавайте. Мне кажется, что мы с вами или друзьями, или врагами будем. А как вы думаете, князь, если б я давеча вам руку поцеловал, как искренне вызывался, стал бы я вам врагом за это впоследствии? Непременно стали бы. Только не навсегда. Потом не выдержали бы и простили, решил князь, подумав и засмеявшись. Да с вами надо осторожнее. Черт знает, вы и тут яду влили. А кто знает, может быть, вы мне и враг? Кстати, и забыл спросить, правда ли мне показалось, что вам, Настасья Филипповна, что-то слишком нравится, а? — Да, нравится. — Влюблены? — Нет. — весь покраснел и страдает. Ну, ничего, ничего, не буду смеяться. До свидания. — А знаете, ведь она женщина добродетельная. Можете в этом уверить? Вы думаете, она живет с тем, с Тотским? Не-не. И давно уже. А заметили вы, что она сама ужасно неловко и давеча в иные секунды конфузилась? Право. Вот этакие-то и любят властвовать. Ну, прощайте. Ганечка вышел гораздо развязнее, чем вошел, и в хорошем расположении духа. Князь 10 минут оставался неподвижен и думал. Коля опять просунул в дверь голову. «Я не хочу обедать, Коля. Я давеча у Япончиных хорошо позавтракал». Коля прошел в дверь совсем и подал князю записку. Она была от генерала, сложена и запечатана. По лицу Коля видно было, как было ему тяжело передавать. Князь прочел, встал и взял шляпу. «Это 2 шага», — законфузился Коля. «Он теперь там сидит за бутылкой». И чем он там себе кредит приобрел, понять не могу. Князь, голубчик, пожалуйста, не говорите потом про меня здесь нашим, что я вам записку передал. 1000 раз клялся этих записок не передавать. Да жалко. Да вот чтоб, пожалуйста, с ним не церемоньтесь. Дайте какой-нибудь мелочи, и дело с концом. У меня, Коля, у самого мысль была. Мне вашего папашу видеть надо по одному случаю. Пойдемте же.